92. Печальный эпилог. Или нет? С 5 мая 2013 по 28 августа 2017 года, перемежая это занятие многими другими делами в своей колонке XL Semanal, еженедельного издания, что выходит по воскресеньям, как приложение к 22 испанским газетам, я излагал свой взгляд на историю Испании, а теперь эти рассказы будут изданы в виде книги, без каких-либо иных изменений, кроме исправленных опечаток. Ни разу, как легко понять при прослушивании этого текста, я не претендовал на то, чтобы заменить собой профессиональных историков, и даже более того, просто историков. Тем не менее, за эти 4 года был момент, и даже пара моментов, когда люди не сдержаны, зачастую с сектантским делением на красных и синих, белых и черных, хороших и плохих. Люди глупые, но более или менее подкованные, чтобы клеить разного рода ярлыки, из тех, что путают беспристрастие с равноудаленностью, оказались оскорблены моим предполагаемым посягательством на святая святых. Однако их раздражение меня нисколько не обеспокоило ни разу. Что же касается моих читателей, то если за это время мне удалось пробудить хоть чье-то любопытство, направив их в сторону серьезной исторической литературы, из которой на самом деле можно почерпнуть нужную информацию, я неизменно чувствовал себя более чем удовлетворенным. Главной моей целью это не являлось, но я был очень рад. Единственной моей целью, о которой может идти речь, было вот что. Хорошо провести время, кое-что перечитать и получить от этого удовольствие. Иметь некий предлог, оглянуться назад и посмотреть на весь наш путь от самых древних времен до настоящего момента. Поразмышлять об этом и изложить свои мысли на бумаге в своеобразной, увлекательной и неортодоксальной манере. И за этим занятием, как уже было сказано, я провел немало приятных часов, слушая шипение раздразненных гусей, потому как каждая моя колонка широко расходилась в социальных сетях. В 91 эпизоде я прошелся по нашей истории, истории испанцев, моей истории, предлагая собственный взгляд — полностью субъективный, сложившийся на основе чтения книг, на основе моего опыта и базирующийся на здравом смысле, насколько это было возможно. В конце концов, долгая жизнь, наполненная книгами и путешествиями, что формирует твое мировоззрение, проходит не напрасно, и даже последний дурак способен извлечь из всего этого добра кое-какие полезные выводы. А взгляд этот, он один, и тот же при написании романов и статей, его избрал вовсе не я. Все наоборот. Это он является результатом всего ранее упомянутого. Этот взгляд чаще едкий, чем сладостный. Взгляд того, кто, как сформулировал персонаж одного из моих романов, знает, что обладание светлым умом в Испании сулит тебе великую горечь, безысходное одиночество и огромное разочарование. Никто из тех, кто знаком с нашим прошлым, питать иллюзий не может, или, по крайней мере, я их не питаю. Думается мне, что мы, испанцы, носим в себе какую-то историческую заразу, опасную или даже смертельную, источник которой, возможно, во всех этих главках проглядывал. Столетия войн, насилия, подавления, прожитых под властью, ни на что негодных королей, коррумпированных министров и епископов, фанатиков, гражданская война с маврами, инквизиции, ее позорная система доносов и подозрения, отсутствие солидарности, зависть — как бесспорный национальный грех, свирепое бескультурье, которое всегда делало нас, вплоть до сегодня, легкой добычей предсказателей и шарлатанов, всех мастей. Все это вылепило нас такими, какие мы есть, превратив нас, помимо всего прочего, в одну из очень немногих стран так называемого Запада, в которой стыдятся своей славы и наслаждаются своим убожеством, в которой клянут свои исторические подвиги, третируют и забывают своих великих сыновей и дочерей, уничтожают все, что свидетельствует о достоинстве, и хранят как готовую катапульту против соседа лишь память об обидах и о том самоубийственном наследии Каина, что как плевок прыгает тебе в лицо с каждой страницы нашей истории. Большая часть испанской молодежи ни малейшего понятия не имеет, потому что мы вычеркнули это из памяти, о том, что испанцы ненавидели друг друга еще до Франко. Но и само собой разумеется, вызывает содрогание уровень нашего неуважения к себе самим. Противостоять всему этому, стать единственным антидотом смогут только книги, школьное образование, культура, как благородный стимул памяти. Единственная надежда. Вот только боюсь, что сражение это нами уже давно проиграно. В предыдущей главе точку в своем историческом обзоре я поставил на электоральной победе социалистов 1982 года. На полные надежды, чаяния Испании того момента. И сделал это еще и потому, что о последующем времени, начиная с обозначенной даты и до сегодняшнего дня, слушатели обладают своей собственной, живой и непосредственной памятью. Но помимо этого, в чем я должен теперь признаться, еще и по той причине, что мне не хотелось вновь проходить все тот же старый цикл. В бог знает какой раз говорить о том, как, совершив замечательные достижения, открыв двери будущему, мы, испанцы, снова бросаемся крушить достигнутое с печальной верностью самим себе, с привычным для нас суицидальным энтузиазмом, с дерзостью нашего невежества, с нашим безответственным и наглым легкомыслием, с таким комфортным для нас безразличием, в лучшем случае, но прежде всего с дурацкой, упрямой, безграмотной, преступной подлостью, такой истинной испанской, которая не желает видеть врага ни побежденным, ни убежденным, но уничтоженным, вымаранным из памяти. Прочтите книги, рассказывающие о нашем прошлом или объясняющие его. Нет никого, кто бы с такой потрясающей естественностью совершал историческое самоубийство, как испанец, с оружием в руке или суждением на языке. Я думаю, наверняка ошибаюсь, но я на самом деле так думаю, что Испания как нация, как страна, как исторически сложившаяся общность народов и народностей, или как там нам вздумается ее назвать, утратила контроль над школьным образованием и культурой. Я полагаю, что утрата эта невосполнима, поскольку без этих двух вещей нам не удастся заложить основы своего будущего. Рассказать нашим детям, честно и без стеснения, о том, что мы, испанцы, представляли собой раньше, кто мы есть сегодня и кем на этой потрясающей и замечательной, несмотря ни на что земле, могли бы стать, если бы только захотели. Мадрид, Испания. Март 2019 года.